Глава третья. Кто такие фейри? Богатство, опасность, слава и почет, сплетни и слухи. Дебаты между Бренноном и Ру меня порядком утомили. Поначалу мне было безумно интересно послушать про ведьм и их положение в обществе. Но потом это стало надоедать, потому что парни по кругу обсуждали одно и то же. Для Ру жизнь ведьмы представлялась нескончаемым праздником. Окончившие обучение в специальных школах колдуньи могут рассчитывать на безбедное существование, ведь их услугами, как правило, пользуются аристократы и влиятельные богачи. Деньги льются рекой, так что у ног ведьмы считай весь мир. Наряды по последней моде, редкие драгоценности, дома в любой части страны, изысканные вещи и самая вкусная еда. О чем же еще можно мечтать? Немаловажно, что ведьм боятся и уважают. К их мнению прислушиваются крупные коммерсанты и политики. Простой народ относится к этой братии с опаской, но не без восхищения. Короткие романчики про любовные похождения и невероятные чудеса ведьм разлетаются у торговцев билетристикой, как горячие пирожки. Короче говоря, эта магическая профессия окутана флёром тайны и роскоши. А вот Бреннан был настроен не так восторженно. По его словам, официально признанные ведьмы хоть и наслаждаются всевозможными благами, платят за них непомерную для обычного человека цену. Ведьма постоянно сталкивается со сверхъестественными явлениями, многие из которых далеко не безобидны. Она привязана не только к материальному миру, но и к другим слоям бытия. Она ежечасно под наблюдением существ с другой стороны. Помимо недоступных для обывательского человеческого восприятия опасностей, есть и более приземленный фактор. Люди обожают за глаза поливать ведьм грязью и распускать слухи. С чем это связано, с суевериями или банальной завистью, не имеет значения. Не все женщины способны выдержать прессинг и травлю, поэтому многие ведьмы быстро уходят на покой. Зачастую меняют имя и не распространяются о своем прошлом. В худших случаях морально истощенная ведьма сама приводит себя к гибели, окунаясь в пучину порока. Под нежными лепестками роз, по которым ступает ведьма, скрываются ядовитые шипы. И об этом стоит помнить. Позиция Ру была мне понятна от и до. Парнишка из неблагополучной среды видит только позитивную сторону, а негативные моменты кажутся ему надуманной глупостью. Бреннану явно известно больше, и с изнанкой бизнеса он знаком не понаслышке. Но почему же он описывает все в самых мрачных красках? По идее, он должен соловьем разливаться, как в школе трех ведьм круто, весело, и какая головокружительная карьера меня ждет, если я получу диплом, золотую медаль, ну или что там этим ведьмам дают. Зачем пугать меня, по сути, абитуриентку? Когда я задала Бреннану этот вопрос напрямую, он ответил довольно-таки легкомысленно. «Юнона, вы же не планируете задерживаться в нашем мире? Если вас не примут в школу, вы отправитесь домой без сожалений». «А если примут?» Насторожилась я. Уточнение явно не понравилось Бреннану. Он отвернулся от меня, делая вид, что ему срочно понадобилось убрать от окна занавеску. К тому времени серый городской пейзаж сменился на сочные зеленые поля. «Что ж, тогда придется немножечко поучиться». «Эй, погодите, что еще за немножечко?» «Может, годик?» «Годик?» От уменьшительно-ласкательного суффикса в году не стало меньше месяцев. И мне вдруг захотелось стукнуть Бреннана чем-нибудь тяжеленьким, чтобы не убить ненароком. «Это неплохо». Он заговорил уже более воодушевленно. «Вы научитесь управлять своим даром, перестанете терпеть от него неудобства. Каждый год неизбежно идет отсев учащихся. Конкретно в нашей школе официально обученными становятся лишь три ведьмы, Оттого и название у школы такое. И сколько всего длится обучение? Перебила я его. 7 лет. За-ши-бись. Вечер подкрался незаметно. Для меня. В моем мире же было утро, когда произошло нежданное похищение. А здесь день уже перевалил обеденный рубеж. Брэннон уверял, что мы доберемся до наступления темноты. И с каждым часом я все больше нервничала. Нет, меня не пугала темнота и разбойники с большой дороги, которые могли бы выпрыгнуть на нас из кустов. Как маленький ребенок, я переживала, что дома меня ждет скандал. Родители же подумают, что я рванула в Москву, начхав на их увещевание. Надеюсь, мама помнит, где лежит мой паспорт. Она бы его нашла и поняла бы, что никуда я не уехала. Но если она поймет, что я не понеслась на вокзал, едва они с папой уехали из дома, то еще сильнее испугается. Одно дело, когда неблагодарная тщерь уматывает покорять столицу, и совсем другое, когда ребенок просто-напросто пропадает, оставив дома паспорт, телефон и все свои сумки. Примерно месяц назад моя старшая сестра Марианна потеряла в торговом центре свою 5-летнюю дочку Леську. К счастью, тот молл располагался в 2 остановках от моего универа, и я прямо посреди пары поскакала искать неугомонную малявку. Узнала о случившемся из семейного чата. Обычно я игнорирую бурчание айфона на занятиях. А тут чуйка, видать, ведьминская подсказала заглянуть в мессенджер. Обычно спокойная и даже пофигистичная Марианна подняла на уши всех. Мол, отвлеклась на секундочку, а найти малышку не может почти час. Мне же понадобилось не больше 10 минут, чтобы отыскать пропажу. Начала я с кинотеатра на 3-м этаже. Продавец попкорна сказал, что видел Леську с ее приметными афрокосичками. Она с группкой детей заходила в один из залов. Кто бы сомневался, в зале меня обшипели и обругали по полной программе. Но зато я нашла нашу девочку, которая с упоением смотрела мультфильм и не понимала, почему я тяну ее за ручку к выходу. Выяснилось, что пока Марианна мерила туфли в отделе на 2-м этаже, заскучавшая Леська ушла на 3-й этаж поиграть в автоматы. А там примазалась к толпе мелюзги, праздновавшей день рождения. А взрослые даже не сообразили, что это левый ребенок. Что я хочу этим сказать? Страху я натерпелась. Может быть, ведьмой не так уж и плохо? Хотя о чем я думаю? Меня же похитили и принуждают. Так не годится. Почему я должна играть в игру, правил которой не знаю? Воцарившееся в карете молчание, как уже ясно, не способствовало позитивному мышлению. Брэннон не придумал ничего лучше, чем спрятаться от меня за газетой. Пару раз я попробовала его разговорить, но он тут же сворачивал беседу. Ему что-то не нравилось, а я это чувствовала почти физически. А от фальши, когда он пообещал поделиться интересной информацией, если такая будет в газете, я чуть губы не скривила. Кому можно было позавидовать, так это Ру. Под топот копыт он быстро задремал, явно не обременённый тяжкими думами. Действительно, хорошо чувачок устроился. И из плена вытащили, и накормили, и никуда не гонят. И ведь уходить не захотел. Проследить за судьбой горемычной девчули ему надо. А то ж покой и сон потеряет. А спал он крепко, даже что-то бормотал. «Королевский чемпионат по гольфу был отменен. Буднично произнес Брэннон, все еще скрываясь за газетой. «Ах да, мы ж договорились, что он сообщит, если найдет в статьях и заметках что-нибудь занимательное». А я не знала, что ответить. «О, наверное, это ужасно огорчительно». «Не особо. Мероприятие не претендовало на увлекательное зрелище. Так, встреча аристократов». «И почему же отменили?» «Пропадали мечи. Теперь во избежание повторного фиаско выясняют причину. Грешат на кротов. Якобы эволюция позволила этим животным стать более резвыми и сообразительными. Вы же знаете, что такое эволюция, мисс?» Хотя вопрос больше подошел бы простодушному Ру, я ни капельки не обиделась. Эволюция, экзекуция, девальвация, контрацепция. Видите, я знаю много ученых слов. Бреннан с бумажным шорохом расправил газету. По мне, так эта история с кротами полная чушь. Очевидно же, что это проказы Фейри. Так нет же, сейчас в столь прогрессивную эпоху не модно говорить о незримом народе. Проще делать вид, будто его не существует. Хотя в этом есть и доля истины. В наши дни Фейри в городах не встретишь. Да и в деревнях они редко идут на контакт с людьми. Мама обычно ругает меня, когда я сдвигаю брови. Но здесь мамы не было. Простите, а вот это слово мне как раз неизвестно. Фейри? Собеседник наконец-то опустил загораживающее его лицо издание. Несколько секунд его синие, как небо, глаза изучали меня с предельным вниманием. Он словно дивился тому, как можно не знать элементарных вещей, и при этом соображал, как же это доступно объяснить. Фейри — существа с другой стороны, так же, как призраки. Они обитают в собственных, спрятанных от обычных людей землях. Но многие из них не прочь выйти в наш мир. Среди них есть и добродушные создания, и кровожадные убийцы. Люди живут с ними бок о бок испокон веков. А как они выглядят? По губам Бреннана скользнула удалая улыбка. Проще сказать, как они не выглядят. Они те еще оборотни и проказники, а их истинный облик может быть любым. От такого прекрасного, что можно потерять голову, до самого ужасного, внушающего отвращение и страх. Короче, понятно, что ничего не понятно. Фейри не превращаются в предметы из металла. То есть, если вы увидите на дороге бесхозное железное ведро, значит, кто-то просто потерял ведро. А если на дороге найти монету, я могу взять ее себе? Игриво спросила я. Можете. Только потом не удивляйтесь, если находка превратится в орех или сухой листик. Фейри любят дурачить людей. Вот же вредные существа. Вряд ли мне бы хотелось встретиться с ними наяву. Я сколько угодно могу считать себя смелой и дерзкой, но это мне не поможет, окажись я лицом к лицу с тем, чьи мотивы мне неизвестны, а облик внушает опасения. И ведьма я пока больше на словах, чем на деле. Мне точно не справиться с магически одаренным Фейри. Крупинка страха в моей душе разбухла и за пару минут разрослась так, что стало трудно дышать. Тело покрылось мурашками. Страх облепил меня, как тонкий слой льда. «Юнона!» Бреннан согнулся, придвинувшись чуть ближе ко мне. «Что с вами? На вас лица нет. Вы замерзли? «Я...» Договорить я не успела, так как лошади резко замедлили ход и истерически заржали. Начавший снимать пиджак Бреннан напрягся и замер, как бы прислушиваясь к другим звукам. «Бесы!» — прошипел он сквозь зубы. «Что-то не так, я проверю». Карета остановилась, и из окошка по левую сторону на нас палился зеленый свет. Яркий. Прямо-таки неоновый. Снаружи что-то скрипело, как сотни досок, по которым скребут когтями. Ру моментально проснулся. «Бесова нога!» Он в панике замотал потлатой головой. «Спокойно!» — воскликнул Бреннан. «Если будем сидеть тихо, они улетят». Я сидела ни жива, ни мертва. Даже вопросы застряли в горле. Карету затрясло. «Надо отпустить лошадей, пока их не сожрали», — заявил Ру. «Ты что, это опасно?» Бреннан потянулся, чтобы схватить его за куртку. Но тот выскользнул из нашего убежища. Дверь за ним захлопнулась так быстро, что я успела разглядеть лишь верещащую ядовито-зелёную кучу малу. «Юнона, оставайся здесь!» и не собиралась выходить. Зачем только Ру туда полез? Брэннон достал из-под сиденья короткий меч. «Мама дорогая». «Я за ним». Я кивнула, но он этого не увидел, потому что уже спешил на выручку непутевому попутчику. Что-то глухо хлопнулось об стекло. Повернувшись на звук удара, я завизжала до рези в ушах. На окне распласталась фосфорная тварь, похожая на мохнатую летучую мышь с головой в виде черепа с длинными клыками. Какая страшила! Это что, фейри? Будь я героиней приключенческого фильма, непременно бы выскочила наружу и навела порядок. Но это не фильм, а реальная жизнь, где все идет не по сценарию. И чем я буду наводить порядок? Голыми руками? У меня, в отличие от некоторых, нигде не припрятано оружие. От второго удара по стеклу паутины пошли трещины. Несколько оскалившихся тварей кружили в бешеной пляске. Еще чуть-чуть, и хрупкое препятствие разлетится на осколки, а убежище станет для меня ловушкой. Меч молнией рассек воздух между мной и зелеными летунами. Снова взмах, и пару уродов разрезало. Половинки от них рассыпались, как акварель в воде, и улетели прочь. Яростно вертясь на месте, Брэннон расправился еще с несколькими, и остальные с верещанием исчезли. Вездесущий зеленый свет померк и вскоре пропал совсем. Было слышно, как одна из лошадей жалобно фыркнула. Несколько мгновений я сидела и пыхтела, дыша через рот. Из-за резко пропавшего чувства опасности я потерялась в пространстве, не соображая, где нахожусь и что надо делать. Заставив себя наступить страху на горло, я вышла из кареты и позвала парней. Никто не ответил. «Так нельзя, я же волнуюсь!» «Ребята, вы целы?» Пройдя к дороге, я увидела их. Брэннон тащил Ру за подмышки подальше от нервно фыркающих лошадей. Его меч лежал на земле, брошенный и уже ненужный. «Что случилось?» От напряжения мой голос неестественно звенел. «Плохие новости. Ру попал в захват Виллианов». «Он ранен?» «Не совсем». Брэннон уложил его на траву и пощупал пульс на худом запястье. Медленно вздохнул. «Боюсь, уже все. У меня затряслись коленки. «Что все? Парень потер подбородок, после чего нерешительно посмотрел на меня. «Виллианы высасывают из человека жизнь. Если нападет один, все обойдется болезнью. А нам попалась целая стая. К тому же Ру взяли в ментальный захват, и у него не было шансов отбиться от них». До конца не осознавая произошедшее, я склонилась над Ру и взяла его лицо в руки. Ни единый мускул у него не дрогнул. Мне казалось, что я касаюсь неживого предмета. «Нет». У меня по обеим щекам потекли горячие слезы. «Ты не умер. Не умер. Давай же, просыпайся. Ру, пожалуйста. Ты же так хочешь жить. Ты грыз веревку. Вернись, прошу тебя, вернись!» Захлебываясь рыданиями, я прижалась к Брэннону. Он молча обнял меня. Немного покачал. Его объятия согревали, утешали, но не могли заделать дыру в сердце. Почему же я так привязалась к этому воришке? Он мне никто. Или это все чувство вины? Ничего бы не произошло, если бы Ру не поехал со мной. Какой же я была дурой, думая, что вчерашняя ссора с родителями — величайшая несправедливость. А ну вон как бывает. Еще хуже. Это же непоправимо. «Чего ревешь, девчуля?» Мы с Брэнноном вместе вздрогнули и уставились на Ру. Он сидел и потирал шею, как после неудобного сна. «Ты жив?» — пискнула я. Ру пожал плечами. «А что мне сделается? Кажись, отрубился ненадолго, вот и все. Ну все, не реви. Хочешь, платок дам?» «Лучше мой». Брэннон опередил его душевный порыв, сунув мне в руки кусочек батиста. Воскресший встал, с хрустом потянулся и, радостно выдав «пойду проверю лошадок», пошел к уже успокоившимся животным. Я вытерла слезы платком и протяжно шмыгнула носом. Постеснялась сморкаться. Слава богу, все обошлось. Какое счастье! Правда, Брэннон? Он посмотрел Ру вслед и тихо сказал мне в ухо. «Другой на моем месте пронзил бы его серебряным клинком. Вышедший из комы сам становится Виллианом». Меня как током ударило. «Зачем ты мне это говоришь?» — прошептала я. «Не хочу, чтобы ты опять по нему горевала. Не знаю, почему он тебе так дорог, но ты не должна снова испытать ту боль. Пока придется за ним следить, а там посмотрим. Возможно, еще не поздно вернуть его. А если нет?» Будущий Виллиан тем временем разговаривал с лошадьми и с любовью гладил их. А они доверчиво тянулись к нему мордами. Ну как его можно бояться? «Надо ему все рассказать». Я смяла платок и кивнула. Брэннон явно знал больше и догадывался о последствиях. И все же он решил проявить великодушие. И слово свое сдержал. Серебряный клинок в дело не пошел.